Он заснул, быстрее, чем предполагал. Очнулся, когда уже рассвело, снаружи было солнце. Он закутался в одеяло, пошел искать отключение щита, выбрался наружу, провалился по колено в снег. И только теперь понял, где находится. «Еще шаг, и ты утонешь», — раздался за его спиной голос Эл. Игорь оглянулся, она сидела на уступе скалы, свесив ноги. «Если ты сможешь залезть сюда, то увидишь свой первый земной рассвет». Он полез. Одеяло мешало, он бросил его по дороге. Эл была в своей серой куртке, снег вокруг нее подтаял. Игорь вспомнил про метаболизм. Он встал рядом, посмотрел туда же, куда смотрела она. Светило показалось из-за ближайшего хребта и ослепило его. «Ты успел вовремя», — сказала она. «Я бы сказала тебе доброе утро, если не возражаешь. Посмотри налево». Игорь повернул голову и увидел свой катер. Он стоял на краю скалы. Посадить машину на такой пятачок могла только Эл. Он знал и все равно удивился. Нужно было что-то сказать, хотя бы спасибо. Он молчал, дыхание снова перехватило, и на сей раз не от радости. Боль в груди не давала ему говорить. Он чувствовал потерю чего-то очень ценного после этой ночи. Опустошение. Ему хотелось плакать, глаза стали влажными. «Что мне делать, Эл? Я не знаю, что мне делать. Я засну. Я не думал, не обдумал ничего. Я ничего не решил. Слишком много всего. Я не знаю, как относиться ко всему, что услышал. Я не питал надежд, что ты выживешь. Я не был готов услышать правду. Мне жаль. Я не знаю, что тебе ответить». «Ничего. У тебя много времени. Целая жизнь что-нибудь решишь», — спокойно сказала она. «Не торопись. Не знаешь, просто молчи». «Ты не все рассказала». «Я понимаю, что не все. Хотя мне уже достаточно. Хуже некуда. Мне нужно время. Остальное в отчете прочтешь. То, что предназначалось лично тебе, я сказала. Я намерена прокомментировать свое прошлое. Через 5 дней у меня встреча с инспектором космофлота». «С кем? Не знаю, я еще не выбрала». «Рассел? Он больше не инспектор, но это особый случай». «Не знаю». «Почему ты не рассказала Алику? Почему, Эл, он любит тебя? Он не заслужил такого. Ему очень плохо. Он единственный, кто тебя поймет. Ольге не говори про Амадея, пожалуйста, не говори. У них были отношения, ну ты понимаешь. Я не хочу, чтобы ей было снова больно. Он погиб у нас на глазах, она не поймет и не простит. Димку не простила. Я сама разберусь, что можно и чего нельзя». «Пожалуйста, Эл, обещаю». «Хорошо, хорошо». Он нервничал, поэтому стал говорить торопливо и сбивчиво. «Я думал, я размышлял, когда мы возвращались. Я видел тебя, я осознал, что ты жива. Это было просто. Те переговоры, когда я еще не верил, что ты там, с ними. Господи, что я говорю? О чем я? Да. Я искал положительные стороны. Я всегда ищу, стараюсь увидеть хорошее. Так уж я устроен. Так вот, я пытаюсь понять, что было в том исчезновении такого. Я понял. Мы все изменились. Проявились иначе. Алик, например, он стал капитаном, хорошим капитаном. Он отлично командует людьми. Он так много сделал в эту войну. Я не о нашивках и наградах. Он теперь совершенно другой. Ты права, другие все мы. Так вот, он не стал бы таким, если бы ты не исчезла. Он остался бы штурманом, твоим ассистентом. Он посвятил бы тебе жизнь, стал бы только твоей тенью. А теперь он один из лучших. Может быть, лучше простел, чем ты. Он все пережил. А Рассел, он был нам как мама и папа. Смешно, но правда, как жилетка, если нужно поныть. Ольгу жаль, ей не повезло, ей очень досталось. Но она сильная, нежная и сильная. Это редкие качества. Она замечательная девушка. Я мечтаю поскорее вернуться с этой войны. Я не хочу больше такой жизни. При случае я Тут же подам в отставку и займусь музыкой. Я же из-за тебя в академию поступил. Техника — это здорово, но живые люди интересней. Я уже решил, чем займусь. Но не буду говорить, вдруг не сбудется. Димка, он такой теперь. Ты его не узнаешь. Эл, прости, но я не могу дать тебе ответ. Я не прошу ответа. Я бы хотел подумать. Да, ты права. Не обижайся, если я буду думать долго, даже очень долго. Я не хочу терять друга, то есть тебя. Только я теперь не понимаю, кто ты, что нас связывает. Нет прошлого. Ты так ясно дала это понять вчера. Прости, но я уйду сейчас и не появлюсь в ближайшее время. На самом деле ты подумал, что лучше бы я погибла. Вот ответ. Для тебя 8 сообщений, лети. Тебя ищут. Не ищите меня. Я сама найдусь, если захочу. Всем это передай. Мне сейчас проще общаться с незнакомцами. Те, кто меня знает, питают какие-то надежды, которых я не оправдываю. Поэтому вопросов больше, чем моих сил. Ты прав. Без необходимости нам лучше не встречаться. Предложение принимается, лети, тебя ждут. Когда горы остались внизу, он отыскал на снегу одинокую фигурку, которая шагала по снегу наверх к ближайшему пику. Она шла по глубокому снегу легко, точно зная, что делает и куда направляется. Вот и пришел этот день. Она не обещала вернуться. Вернулась, несмотря ни на что. Смерть тебя не любит, Эл. Говорят, ты теперь можешь многое. И что? Жизнь от этого не стала ни легче, ни проще. И все-таки ты победила. Ты снова победила смерть. Мысленно вел беседу Рассел, пока, не торопясь, шел навстречу с Эл. Его догнал Алик, выскочил из-за поворота. Курк стал бронить его про себя за назойливость. Вторые сутки Алик не давал ему покоя. Рассел скрыл от всех место встречи, но Алик узнал. Хорошо работает разведка. «Как ты узнал, что я здесь?» – заворчал Курк. «Я вычислил твой катер», – ответил молодой человек. «Рассел, я хочу быть поблизости». «Я помощников не звал». «Скажи, что просто хочешь ее видеть», – пробормотал Рассел. «Нет, я узнал от Игоря, что она собирается встретиться с кем-то из инспекторского корпуса. Я хочу, чтобы это был ты». «Рассел, я ее знаю. Она не остановится, а в этом состоянии тем более. Она себя похоронит. Я уверен, что малейшего повода достаточно, чтобы ее взяли под арест. Я боюсь за нее». «Тебе за себя надо бояться. Ты бы на себя со стороны посмотрел». Рассел говорил намеренно недовольным тоном, парень снова запутался. Если дело касалось Эл, он терял всякую способность мыслить трезво и тонул в своих чувствах. «Забыл? Я не инспектор. И давно. Он ее знает. Какая самонадеянность. Хочешь, чтобы я ее защищал? От кого? От катастрофы по имени Эл спасения не бывает. И у меня все еще есть принципы. И жертвовать ими я не стану даже ради нее. Но ты же с ней встречаешься прямо сейчас. Поговори с ней. Она может все рассказать тебе. Она тебе доверяет?» «Она мне доверяла больше 4 лет назад. Доверяла до такой степени, что не поставила в известность о своих настоящих планах. И тебя, и всех нас. Эл остается Эл, облепленная тайнами так, что головы не видно. Курк, ну ты же можешь. Зачем ты тогда идешь туда? Разве не за этим?» «Нет. Я хочу просто посмотреть на нее. Вряд ли ей нужно больше. У меня есть вопросы, как у всех. Но выяснять отношения сейчас я считаю жестокостью по отношению к ней и ко всем нам. Я страсть как хочу выяснить с ней отношения. Не время, я зол на нее. И она понимает и должна понимать, за что. Это дело будет еще иметь продолжение, а в каком направлении только ей известно. Она умеет управлять ситуацией. Умеет, если выжила. И ведь выжила». Рассел остановился. Он сплеснул руками и стиснул кулаки. «Как? Так хотел бы я знать. Но я не хочу вмешиваться. Я выполнил обещание, и я был с вами рядом больше, чем достаточно. Спроси у нее. Алик преградил ему дорогу. Рассел, пожалуйста. Алик. Рассел ткнул его пальцем в грудь. Я не буду ее защищать, потому что я думаю, что она полноценный, настоящий пират. То есть враг. По своей воле или нет, она там была. Она думает, как они. Она продолжает думать, как они. И на земле ей не место. Она враг и немалого ранга. Оттуда не возвращаются живыми и нормальными. И ты знаешь, что я прав. И настоящие обстоятельства известны только ей. Зачем, почему и как? Все ответы у нее. Она легко может убедить окружающих, что не виновата. Увольте без моего участия. Сама попала в историю, сама пусть и выбирается. Я иду для того, чтобы порадоваться, что она жива. Я иду, чтобы задать ей один вопрос. Один единственный вопрос. Ответ определит мое отношение. Если она вообще удостоит меня ответа. Один вопрос. Один. Если я пойму, что она нуждается во мне, я так и скажу. Ей скажу. Я могу быть поблизости. Да хоть за дверью, если тебе будет спокойней, сдался Рассел. Алик не увидел Эл. Она уже была внутри той комнаты, в которой Рассел назначил встречу. Из дверей неожиданно для обоих вышел инопланетянин. Рассел поприветствовал его, как старого знакомого, гость проследовал мимо, удостоив их поклоном. «Что происходит?» — спросил Алик. «Кто это?» «Посланец. Разведка галактиса командировала его к Эл. Очень таинственный субъект. А Эл времени не теряет. Узнаю хватку. Сначала поговорила с ним, теперь со мной. А ты действительно злишься на нее. Теперь у нее на руках информация с обеих сторон. Рассел, ты странно себя ведешь. Ты действительно злишься на нее? Удивился Алик. Ты обвиняешь ее в измене? Ты веришь в это? Я как будто бы злюсь на себя, передразнил Курк. Я не готов с ней встречаться. Уступил только под напором обстоятельств. То ты меня атакуешь, то Лондер. Игорь слез с гор сам не свой. Ольга в больнице. Мне очень не нравится такая ситуация. И виной тому она. Но никто из вас не объяснит внятно, что происходит. Я не знаю, как себя вести. Не люблю такое состояние. Остается один выход – говорить с ней. Рассел задержался у двери, сжал кулаки, выдохнул и открыл дверь. Комната была просторной и светлой. Практически без мебели. Небольшой зал для официальных встреч. Для посла. Подумал Рассел. «Да, для посла», — услышал он знакомый мелодичный голос. «Если не нравится, выбери другое место». «Здравствуй, Рассел. Только не говори, что я выгляжу лучше, чем в прошлый раз». «Именно это я и хотел сказать. Здравствуй, Эл». Она стояла метров в трех. Однотонная одежда была просторной, скрывала фигуру. Волосы она стригла коротко. Она выглядела мрачной и чужой. «Не поверишь». «Но я рада тебя видеть», — сказала она. «А ты выглядишь постаревшим и злым». Курк пристально посмотрел на нее. Он почувствовал тошноту, и ее взгляд будоражил кровь. Он ощутил одновременно ликование и прилив злобы. Эл подошла и сильно сжала его кисть выше локтя. «Замри. Пройдет. Это шок. Ты не готов был меня видеть», — сам признался. «Я так хочу дать тебе по физиономии с того момента, как понял, что ты жива. Я так зол, что готов драться с тобой, как подросток». Рассел говорил сквозь зубы, его тело трясло. Так плохо он себя давно не чувствовал. Хотелось отдаться порыву и действительно ее ударить. «Ты вопрос хотел задать?» «Один». Эл подняла палец и повторила тот же жест, который Рассел показывал недавно Алику. «Тебя поставили в известность, что я мысли читаю. Бить меня не нужно. Это опасно для здоровья». «Да, я хотел спросить», — с раздражением сказал Курк. «Надеюсь, ты не совсем отечала, и я хочу верить, что могу сойти за твоего знакомого. На друга я не претендую. Я рискну сказать, даже если доведу тебя до бешенства. Я тебя не боюсь. Не боюсь и начинаю ненавидеть. За что ты так всех? Понятно, тебя звал долг тогда. ты исковеркала им жизни. Всем. Вот во что ты превратилась ради своего долга. Кто ты теперь? Почему люди, которые тебя любят, которые не потеряли веру в тебя и делают, что могут, как умеют, должны так страдать? Тогда ты не пощадила их чувств. Я могу понять и простить за всех, кроме Алика. Это была награда за его любовь. Ты топчешь его чувства. За что? Твоя жестокость не имеет оправдания. Не имеет. Да, я хотел спросить. Ты и Нейба одно и то же лицо? Ты была им. Ты превратилась в него. Ты знаешь ответ. Зачем спрашиваешь? Хочу от тебя услышать. Рассел перешел на шепот. Говорить ему было трудно. Да, Рассел. Да. Если бы я хотя бы малость знала, что будет, отказалась бы. Но не попробуешь, не узнаешь. Ты всегда думал в правильном направлении. Чтобы покончить с Нейба, пришлось им стать. И что же ты теперь? И зачем ты выжила? Или выживать твоя привычка? Твой ответ все объясняет. От кого тут ждать милосердия? И зачем было воскресать? Это уже другие вопросы. Ты совершенно прав во всех подозрениях. Но по-прежнему там, где нужно ставить плюс, ты ставишь минус. И если ты еще считаешь себя моим другом, ты не будешь вмешиваться в эту историю. Я прошу. И остальных придержи. Финал еще неизвестен. У мертвеца еще есть шанс остаться мертвецом. Не вмешивайся. Это последняя моя просьба. Других не будет. Я знаю, о чем ты думаешь. Не сдержусь. У меня был шанс умереть. По-настоящему. Я им пренебрегла. Я не умею жить, как раньше. Я забыла об этом. Я приношу боль, но по-другому я не умею. Я не знаю, как. Мне следует просить у вас прощения. Мне жаль, что не оправдала ваших надежд. Ничего не могу с этим поделать. Эл умерла, Рассел. Ты прав. Нейба тоже мертв. Вопрошать далее бессмысленно. Иди. Тебе же больше нечего сказать. Ты хочешь уйти, так иди. Ты хочешь жить иначе, так живи. Тебя больше ничего не держит. Она ушла сама. Сразу за дверью она встретила Алика. Эл, она остановила его резким движением руки, чтобы он остался стоять на месте. Он подчинился, она сказала, даже не глядя на него. Ты слишком настойчиво пытаешься со мной встретиться. Оставь меня в покое. Алик опешил. Преследовать ее не посмел, проводил взглядом. Она скрылась из виду. Он не мог дождаться, когда выйдет Курк, бежал в комнату. Рассел сидел у стола. Голова была опущена, кисть его рук крепко сцеплены, и он бил ими по столу. «Все!» Она так быстро ушла. «Курк, что она сказала?» «Идиот! Какой я идиот!» — твердил Рассел. Алик сел напротив, Рассел поднял на него глаза и нахмурился. Его лицо было искажено болью. «Рассел, тебе нехорошо?» — спросил Алик. «Мне просто ужасно нехорошо. Она меня опередила. Я не буду ее защищать. Она рвет старые связи. Что я наделал?» Курк опять опустил глаза. «Ты отказываешься?» — уточнил Алик. «Она сама попросила. Я разозлился, как подросток. Глупо вышло. Кажется, я начинаю тебя понимать, дружище. Ах, какой же я глупец! Что же я ввязался в это? Было рано, а теперь поздно». Рассел вернулся в Шир под вечер. Он бродил по берегу залива, думал об Эл и корил себя за несдержанность. Он много раз хотел сказать ей то, что сказал сегодня. Все копилось эти годы. Созрело, вырвалось наружу. После встречи Рассел несколько часов находился в возбужденном состоянии. Желание вмешаться в ситуацию было настолько сильным, что он все-таки обратился в инспекторский корпус космофлота. Там он и узнал, что Эл ответила на один из многочисленных запросов о встрече и готова выбрать претендента. Сейчас он мог только ждать и наблюдать. Он зашел в дом, когда сгустились сумерки, загорелось тусклое освещение. Курт прошел по залу, потянул ноздрями воздух. Пахло морем, последствиями уборки. Рассел насторожился. Он не посылал сюда сообщение о том, что вернется. Кто-то дал команду убрать дом. Курк огляделся. Установить, что кто-то был в доме, нетрудно. Рассел подошел к информационному центру, но вдруг услышал в углу шуршание. Он обернулся. Из вольера, где раньше жил Сурок Эл, раздался свист. Рассел приблизился, когда началась война. Он отдал Элла в другую семью. Вольер не был пуст. Сейчас на него, стоя на задних лапах, смотрел такой же зверек. Рассел подошел ближе. Сурок свистнул и сбежал в нору. Было слышно, как его пяточки топочут по полу. Озадаченный Рассел осмотрелся еще раз. Это была чья-то шутка. Курк пошел осматривать дом, но больше не обнаружил сюрпризов. Он заглянул в кухню, обошел ее вокруг и остановился у стены. Когда-то Эл воткнула в нее нож. Рассел сохранил его на память. Ножа в стенке не было. Вместо него рядом из стены торчала соломинка. Курк опустился на ближайшее сиденье и начал чесать затылок. «Теперь ты это можешь, Эл», — сказал он сам себе. «Великий космос, вразуми ее».